Македонцы. Македония – древнее государство на Болгарском полуострове, которое в годы своего рассвета простиралось от Адриатического моря на западе до Эгейского моря на востоке, на севере граничило с Фракией и Иллирией, а на юге – с Эпиром и Фессалией. Населяли эту страну иллирийские, фракийские и другие племена. Небольшое греческое племя, называвшее себя македонцами, жило в низине между реками Аксиос и Аль-Окман. Главным их городом был Эги. Греческий историк Геродот написал, что основателем македонского царства был Передика I, который со своим братом бежал из Аргоса в Иллирию, а потом остановился в Македонии. Создателем могущественного македонского царства считают Филиппа II. Он объединил Македонию, провел важные реформы, создал регулярное войско и сильный флот, выработал македонскую фалангу, реорганизовал конницу, ввел единую денежную систему, начал чеканить золотые монеты. Александр III Великий, сын Филиппа II и Олимпии, дочери эпирского царя Неоптолема, сделал Македонию известной всему миру. Унаследовавший от отца прекрасно обученное войско и сильный флот, 20-летний царь заставил греков признать его главенство над приготовляющимся к войне с Персией союзным греко-македонским войском. В 334 году до Рождества Христова он освободил от персидского ига греческие города в Малой Азии, затем нанес тяжелое поражение персидскому царю Дарию III при реке Иссе, а в следующем году овладел Сирией, Сидоном и Тиром, Палестиной и Египтом, где жрецы признали его сыном бога Амона и сделали фараоном Египта. После решительной битвы на равнине Гавгамела в Месопотамии и окончательного покорения Персии и Бактрии Александр Македонский стал неограниченным повелителем Востока. Завоевывать Индию войско отказалось, пришлось возвратиться. Остановился в Вавилоне, который хотел сделать столицей своей империи, но умер в 323 году до Рождества Христова от пьянства и малярии. В отсутствии Александра III греко-Македонии управлял Антипатр, бывший представитель Филиппа II в Афинах. Перед смертью он передал управление Полисперхонту, бывшему начальнику фаланги при Александре III Великом. Кассандр, сын Антипатра, против воли отца начал борьбу за власть. Он победил соперников и управлял царством с 315 по 296 год до Рождества Христова. По его приказу была убита Роксана, жена Александра III, и их малолетний сын Александр IV. Сын Кассандра, Александр V, царствовал 3 года и был убит Димитрием Полиоркетом, который царствовал 7 лет. Власть, борьба продолжалась. Нашествие галатов опустошило некоторые части Македонии. Наконец, в 272 году до Рождества Христова утвердился Антигон II Гонат, и его потомки управляли царством до столкновения с римлянами в 214 году до Рождества Христова. Филиппу V в 215 году до Рождества Христова заключил союз с Ганнибалом Карфагенским для войны с Римом, но ему пришлось усмирять восставшие греческие города, которым пришли на помощь римляне. Война затянулась и кончилась поражением Македонии. В 196 году до Рождества Христова греческие города были объявлены свободными, а Македония разоружена и обязана платить контрибуцию. Персей, сын Филиппа V, в 171 году начал войну с Римом, но в сражении при Пидне был побежден и взят в плен. Македония была разделена на 4 республики, главными городами которых были Амфиполь, Фессалоника, Пела и Пелагония. В 140 году до Рождества Христова римского начальник Цицилий Метел подавил восстание Андрейска, который выдавал себя за сына Филиппа V, и Македония была превращена в римскую провинцию. От 15 по 44 год по Рождестве Христовом Македония, Мезия и Ахайя были объединены в громадную императорскую провинцию, которой управлял легат Мезии, но от 44 года Македония опять стала сенатской провинцией, которой управлял римский проконсул, а главным городом была Фессалоника. Македония была первой страной в Европе, куда прибыл апостол Павел со своими сотрудниками Силой, Тимофеем и Лукою. В городе Филиппах, построенном Филиппом II в 358 году до Рождества Христова, апостол Павел изгнал из девушки духа прорицательного, за что ее хозяева возбудили народ против Павла и Силы, избили их палками и заключили в тюрьму. Происшедшее ночью землетрясение произвело перемену в начальнике тюрьмы, который после этого выслушал проповедь апостолов, уверовал со всеми своими домашними и крестился. На другой день городские начальники извинились перед апостолами и попросили их оставить город. Павел и Сила, прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, прибыли в Фессалонику, а Тимофей и Лука остались на некоторое время в Филиппах. Деяния апостолов 16:9-40. Фессалоника, по-славянски Салунь, построена в 315 году Кассандром и так названа в честь его жены, сестры Александра III. Во время служения апостолов Христовых Фессалоника была главным городом Македонии и резиденцией римского проконсула. Проповедь Павла и Силы о Христе распятом и воскресшем из мертвых подействовал на многих иудеев и еллинов. Но неуверовавшие иудеи возбудили народ против апостолов, захватили принявшего их Иасона и некоторых братьев и потащили городским начальникам, утверждая, что все они поступают против повеления Кесаря, почитая другого царем Иисуса. Деяния апостолов 17:1-9. Городские начальники выслушали Иасона и, не найдя ничего преступного, отпустили их. Все же Павлу и Силе пришлось оставить Фессалонику и направиться в Верею, город, существовавший издревле, но расширенный и украшенный Филиппом II. Верийские евреи приняли слово со всяким усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Деяния апостолов 17:10-12. Отсюда апостол Павел направился в Афины, знаменитый город Аттики, но не переставал думать и заботиться о церквах, какие возникли от его служения в Македонии. Послание апостола Павла к Фессалоникам считается его первым посланиями, написанными для ободрения, утешения и утверждения верующих. Фессалоникийским христианам он написал: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». 1 Фессалоникийцам 1:7-8. К которому они обратились от идолов. Филиппийским христианам этот же апостол написал следующее: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Около VI века по Рождестве Христовом Македония была заселена славянскими племенами родственными болгарам, которые ассимилировали местное население, так что господствующим языком стал славянский. Фессалоники или Салуни, главном городе Македонии, родились и воспитались Кирилл 825 по 869 год и Мефодий 885 год, которые первоначально проповедовали Евангелие хазарам на Волге 858-860 годы, а потом с 862 года славянам в Моравии. Они и их сотрудники перевели богослужебные книги и Библию на славянский язык, который до настоящего времени остается богослужебным языком Русской Православной Церкви. Аминь.